черных мыслях приехал Даниил на Волгу, в Орду Батыеву, и первая весть, услышанная им здесь, не могла его утешить. Пришел к нему слуга великого князя Ярослава Суздальского и сказал: «Брат твой Ярослав кланялся кусту и тебе кланяться». «Дьявол говорит твоими устами», — отвечал ему на это Даниил, — «да заградит их Бог». К счастью, Батый не потребовал от него исполнения суеверных обрядов. Когда Даниил при входе в вежу поклонился по татарскому обычаю, то Батый встретил его словами: «Данило, зачем так долго не приходил? Но все хорошо, что теперь пришел. Пьешь ли черное молоко, наше питье, кобылий кумыс?» «До сих пор не пил», — отвечал Даниил, — «но теперь, если велишь, буду пить». «Ты уже наш татарин», — продолжал Батый, — «пей наше питье». Даниил выпил, поклонился по их обычаю и, сказавши хану, что следовало о делах своих, попросил позволения идти к ханше. Батый сказал: «Иди». Князь пошел поклониться ханше, потом Батый прислал к нему вина, велевши сказать: «Не привыкли вы пить молоко? Пей вино». Северный летописец, довольный относительным уважением, каким пользовались наши князья в Орде, повторяет постоянно, что они принимались там с честью. Но южный, рассказавший о принятии Даниила ханом, раздражается горькими жалобами: «О, злея зла честь татарская! Даниил Романович, князь, был великий, обладал вместе с братом русскую землею, Киевом, Владимиром и Галичем, а теперь сидит на коленях и холопом называется, да не хотят, живота не чает, и грозы приходят. О, злая честь татарская! Отец был царем в русской земле, покорил половецкую землю и воевал на иные все страны. И такого отца сын не принял чести, кто ж другой после того получит от них что-нибудь? Злобе и лести их нет конца».